все ясно. Кузя просил меня вызвать географию. Ну, а я считал, что дела наши не так уж плохи. Еще можно повременить. Бородачи везли меня, наверное, по очень плохой дороге. Машину подбрасывало, трясло и качало. Конечно, это был не асфальт. Послышался колокольный звон. Я поднял голову и увидел храм Василия Блаженного. Тут же мне дали по уху, и я нырнул на дно кузова. Автомашина подкатила к большому старинному дому. Меня долго вели по крутым узким лестничкам. Затем мне развязали руки и втолкнули в большую комнату со сводчатым потолком. Вдоль стен вместо стульев стояли широкие дубовые лавки. Середину комнаты занимал большой стол, покрытый тяжелой красной скатертью. На нем, кроме телефона, ничего не было. За столом сидел толстый и тоже бородатый мужчина. Он громко и со свистом храпел. Но мои бородачи не посмели его будить. Так мы и стояли молча, пока не зазвонил телефон. Толстый проснулся и басом рявкнул в трубку. «Дежурный опричник слушает?» «Нету царя». «Где, где?» «На объект поехал. Бояр растребляет, а землю раздает опричникам. Не опаздывает он, а задерживается». «Подумаешь, совещание. Подождете. Невелики, баре. Все, договорились». И дежурный опричник повесил трубку. Он потянулся и зевнул так, что вывихнул себе челюсть. Рыжебородый подбежал к нему и быстро вправил челюсть на место. Дежурный тут же заснул, и только новый звонок заставил его открыть глаза. «Зазвонили?» — ворчал он, снимая трубку, прямо как на телефонной станции. «Ну, чего еще?» «Вам сказано, нет царя!» Он хлопнул трубкой, еще раз зевнул, но на этот раз осторожно, и уставился на нас. «Кто таков?» — спросил он, указывая на меня толстым пальцем, украшенным огромным перстнем. Мои бородачи низко поклонились и рассказали, как изловили меня. Слушать их было очень странно. Говорили как будто по-русски, и в то же время многих слов я не понимал. Я, по их мнению, был не то блаженным, не то чудным. — Чудной? — медленно проговорил дежурный опричник. — Ну, коли чудной, шуты его, а вы ступайте. Мои бородачи еще раз поклонились и ушли. А я остался с глазу на глаз с дежурным опричником. Он важно сопел, разглядывал меня и барабанил по столу толстыми пальцами. В комнату вошел мальчик в длинном кафтанчике и красных сапожках. Дежурный толстяк живо вскочил и низко ему поклонился. Мальчик ему на приветствие не ответил. — Не след тебе сюда ходить, царевич, — сказал дежурный опричник. — Это... «Государев кабинет, ненароком!» «А ты меня не гони!» — перебил его мальчик и с большим удивлением уставился на меня. Я ему подмигнул. Он удивился еще больше. Я хотел было показать ему язык, но раздумал. Вдруг обидится. А мне этого не хотелось. Хоть его и обозвали царевичем, мне он понравился. Лицо у него было грустное и доброе. Вот он бы мог мне рассказать, что здесь к чему. Но познакомиться поближе нам не пришлось. Вбежала какая-то странная старуха и с криком уволокла мальчика. Он, бедняжка, и пикнуть не успел.